Дорогие братья и сестры, первый брат говорил мысль такую об утешении, в котором мы нуждаемся с вами постоянно, не сегодня, так завтра. Я хотел бы вопрос такой задать. Если вот сегодня нам бы предложили выбор такой, или утешение, или утешителя, что бы мы выбрали? Утешителя, да? Но так мы говорим, в жизни оно так. Хорошо, когда оно так. Чаще всего оно бывает так. Когда нам, у нас скорбь или трудно, мы ищем утешение, да? Конечно, мы придем к тому же утешителю, чтобы утешиться. Но лучше иметь утешителя. Да? Мое желание прочитать 22-й Псалом и порассуждать вместе с вами. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Мы знаем, да, кто этот псалом написал? Давид, да? Вот в Библии очень много встречается в Новом Завете, да? Овцы, пастырь. Христос говорит, я пастырь добрый, да? Овцы мои знают голос мой. Когда зовет Христос, они идут за ним, да? Много связано с овцами и с пастырем. Написано такое место тоже. Поражу пастыря, и рассеются овцы, да? Вот в жизни нашей, верующих людей или неверующих, всегда есть тот, кто ведет и куда-то ведет. Христос говорит такие слова. Кто не со мною, тот против меня. Да? Кто не собирает со мною, тот расточает. То есть есть два ведущих. Да? Иисус Христос и противник его. Вот псалмопевец Давид говорит такие слова. Господь, пастырь мой. Мы с вами, конечно, можем тоже повторить так, да? Господь, пастырь мой. А что в это вкладывает Давид? Вот если посмотреть жизнь Давида, кто был Давид в начале, вот с юности своей, кем он был? Пастырь, да, можно сказать? Пастух был. Пас овец. И пас овец у отца своего. Можно сказать, овцы, может быть, и не были его овцы, а это были отца его. Скажите, как пас овец Давид? Добросовестно? Что-нибудь пропадало, когда он пас? Нет, да? Вот его переживание такое было за то стадо, которое ему было доверено или поручено отцом. Он ничто... истерзанное или такое, он не приводил стадо домой. Если вышли 100 штук, допустим, 100 штук и возвращалось. Там написано так, когда он говорил Саулу, когда приходил медведь или лев, я гнался, говорит, забирал, да, и возвращал. А если лев нападал или медведь, то он умерщвлял его. Казалось бы, рисковал жизнью своей, да? Я вот так размышлял, когда, если бы он пришел домой и сказал своим родителям, своему отцу, папа, вот приходил медведь или лев, я вот пошел, догнал его и забрал ягненка. Скажите, отец похвалил бы его за это? Я думаю, не похвалил бы. Он бы сказал, зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Пускай этот лев тащит этого ягненка. Ты спасай жизнь свою. Хотя был Давид отроком же еще был, да? я думаю, его отец не поменял бы его на овцу, Давида на овцу, если бы лев растерзал Давида. И Давид об этом не рассказывал. Но он рассказал это в нужный момент, когда нужно было Саулу веские такие доказательства. И вот этот Давид пишет такой псалом: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Так, ну, размышлял над этим моментом. Ну, если спросить вопрос, задать себе, такой задать вопрос: «Господь мой пастырь?» Можно сказать, да? Да, Господь мой пастырь. Мы имеем с вами нужду? Имеем. Вот здесь так написано: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А мы имеем нужду, да? Когда читаешь вот псалмы, кто знает эту историю, скажите, у Давида была нужда? Была нужда, да, и не раз была нужда. Сколько скитаний преодолел Давид, сколько трудностей постигло в его жизни, да? Сколько моментов таких было, когда хлеба не было, когда он послал к Навалу, когда к священнику пришел, чтобы кушать где-то найти. Были такие моменты, но как это все взвешивая, вот эту жизнь свою, Давид говорит такие слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И начинает там перечислять: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». То есть, если пастырь, значит, он куда-то будет вести, да? Куда-то будет направлять, но не всегда будет нам понятно. Не всегда Давиду было понятно, почему так. Вот когда я размышлял, пришел Самуил, созвал отца, всех братьев, этот, сыновей своих собрал этот отец, и Самуил смотрит: это нет. Бог говорит: это не царь, это не царь, это не царь, не тот, не того хочу помазать. И все кончились. А он говорит: есть кто-то еще? Он говорит: есть, говорит, там отрок пасет стада, позови его. Вот для Давида, скажите, понятно было? Пришел Самуил, помазал его елеем: ты царь, и ушел. Ну и все, вышел бы Давид и сказал: Израиль, я царь ваш, слушайте меня. Не так, да, все просто оно было. Давид понимал, что он теперь царь, ну а царство-то не в его руках. Царство не в его руках. И вот теперь путь, по которому его ведет Бог. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к водам тихим, да, подкрепляет душу. И вот этот путь, по которому его вел Бог, он это понимал. Он был, имел этого пастыря. Здесь дальше так говорится: подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Мы с вами люди способны делать неправду. И оно вокруг нас, все, можно сказать, так сделано все неправда, да, вокруг неправда. И мы способны делать неправду и говорить неправду. А вот Господь, если Он наш пастырь, Он направляет нас на стезю правды, показывает нам, как нам идти. Куда нам идти? Я слышал одни мысли такого одного человека. Он говорит так: вот в этой жизни людям кажется, что они что хотят, то и делают. Вот куда хотят направлять свою жизнь, туда и направляют. Это, говорит, совершенно не так. И говорит, ну, такие доводы, свои мысли. Говорит, куда мы хотим направить, туда мы и направляем. И что мы хотим, чтобы вы делали, то вы и делаете. Ну, так прямо он и говорит. У вас, говорит, есть только один выбор. И какой выбор перечисляет? Вот если вы зайдете, говорит, в магазин, будут стоять там телевизоры или магнитофоны или машины, у вас один выбор: взять или китайскую, говорит, или импортную какую-нибудь германскую. Вот ваш выбор. А все направление, то, которое мы вам дадим, вы будете так делать. То есть это князь мира сего, да? Это направление, которое он ведет. И людям кажется, к чему-то стремят, чего-то достигают. Но придет такая черта, когда будет, подойдут, а дальше уже некуда будет идти. Дальше будет только пропасть. А Слово Божие, пастырь добрый, нам это открывает, да? Конец нечестивому – погибель, да? Добрый пастырь это открывает. И кто слышит его голос, тот идет за ним. Здесь дальше псалмопевец так говорит. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Потому что, говорит, ты со мною. Не потом придет за утешением, да? А потому что, говорит, ты со мною, не убоюсь зла. И вот здесь два таких момента, он на что обращает внимание. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот что такое посох? Это на что опирается, да, пастух идет? Часто картинки такие рисуют, с посохом стоит пастух. А что такое жезл? Какой-то бич, да? Власть, символ власти какого-то. Вот Давид говорит такие слова. Не посох только, да, вот, успокаивает его. Раз идет Христос с посохом, ну и достаточно. Он говорит, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот в жизни Давида очень много было таких моментов, когда он согрешал, когда он отступал от Господа, когда делал не так. И вот этот жезл он испытывал на себе. Бог ему говорил, да, избери три наказания. Было наказание ему от Господа, да? Бог ему, и он это видел, он это понимал, что это пути Божии. Он понимал, что он это заслуживает. И оно его успокаивало. Почему? Потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот порой бывают трудности, переживания или скорби в нашей жизни. Они нас не успокаивают, они удручают нас. И нам кажется, что Бог оставил нас. Почему, ну, такая доля? Почему такие трудности? Почему так в жизни моей? Часто слышим такие, ну, вопросы. Да? Почему так у меня? А Давид в своих переживаниях так твердо это знал. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня, если я пойду и долиной смертной тени, потому что ты со мной. Хорошо иметь пастыря и хорошо слушать голос его и идти туда, куда он ведет. Не туда, куда я хочу, а туда, куда пастырь ведет, куда пастырь идет. Здесь дальше такие мысли он говорит. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». «Ты приготовил предо мною трапезу мою ввиду врагов моих». Трапеза – это что-то такое, да? Угощение, пища какое-то, да? Не очень хорошая пища была, да? «Ты приготовил трапезу мою ввиду врагов моих». Как, ну, хорошо видел и понимал Давида. Он понимал, что не это не обстоятельства такие. Ну, вот так получилось в жизни его. Может быть, что-то изменится, что-то будет по-другому. Давид это все понимал, что это пути Божии. Это ведет его так пастырь. Это путь его такой. И вот эти враги, вот эти все трудности – он воспринимал, ну, не просто что-то такое, от чего чуждался, а воспринимал и понимал так, что это ведет так Господь. Так ведет Господь. Когда, помните, он шел, убегал, и Симей кричал на него. Один говорит, давай, говорит, я его убью. Зачем он, говорит, злословит так царя? А он говорит, оставь, говорит, это. Не время это. Если Господь попустил ему, не время его. Вот когда Господь пастырь, тогда и правильно человек делает, ну, выводы и определения. Когда человек начинает идти без пастыря, он начинает ошибаться. Он начинает попадать в какие-то сети, начинает грешить. Вот она в жизни нашей, у каждого есть своя трапеза, которая приготовлена. Хотим мы это или не хотим, она все равно в нашей жизни это будет. От многого мы и не сможем уйти, как бы мы ни строили свою жизнь, к чему мы ни стремились, Но что Господь определит в нашей жизни, так оно будет. Хотелось бы, чтобы вот в трудностях таких, в переживаниях наших, чтобы нам не чуждаться так, а видеть, значит, так Господь хочет. Значит, мой пастырь, он меня так ведет. Значит, это моя дорога такая. И вот в конце он говорит такие слова. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Желание Давида, ну такое остается у него стремление быть в доме Господнем. «Так благость и милость да сопровождают меня». Благость и милость. То есть в милости постоянно мы нуждаемся. Вот если... Ну, так себе представить картину. Я думаю, все ездили, знают, что такое дороги, куда-то перемещаться. Бывает так, когда едешь в какой-то город, не знаешь, как доехать до того места. Знаешь адрес только. Ну, и останавливаешься и спрашиваешь, как доехать до того места. Ну, и тебе объясняют, тот, кто знает. Повернешь направо, повернешь налево, там такой будет указатель, там такой. Вроде бы объясняет, все понятно. Понял, вроде бы все понял. А когда поехал, и не туда едешь. Вроде бы так объяснил, а едешь, и не можешь найти. Вот без пастыря, вот так мы будем блуждать. Вроде бы правильно еду, и в то же время и неправильно. Но все мы с вами идем по пути. Еще хотелось бы рассказать один пример такой, и закончу проповедь. Как-то жили два друга, я не знаю, может быть, и вы слышали этот пример. Они, ну, в детстве на собрания ходили, потом, когда выросли, один, ну, стал неверующим, а один стал верующим. Ну, и как-то вот этот неверующий, у него был день рождения, он пригласил, ну, себе на день рождения верующего друга, старого друга. Говорит, приходи ко мне на день рождения. Ну, тот пришел, там окружение неверующее, он сидит, у него на день рождения. И он ему говорит, этому другу своему верующему, неверующий. Хочешь, говорит, я тебе расскажу Псалом 22. Ну, он говорит, ну расскажи, говорит. Ну, он встал и наизусть четко так рассказал этот Псалом. Ну, и все люди там, которые его сидели, друзья, они похлопали в ладошку. Потом этот верующий, брат говорит, можно я тебе, говорит, тоже расскажу? Он говорит, расскажи. Он говорит, я тоже расскажу 22-й псалом. Ну, встал и тоже рассказал этот 22-й псалом. Но когда он рассказал, никто не хлопал. Все прослезились. И он его спрашивает, почему, говорит, когда я рассказал, все, говорит, мне хлопали в ладошку, а когда ты рассказал, все прослезились. Он говорит, разница в том, говорит, ты знаешь, говорит, этот псалом, а я, говорит, знаю этого пастыря. Пусть бы Господь вот благословил нас, чтобы действительно Господь был нашим пастырем. Не просто мы знали этот псалом, или не просто знали, что есть Христос, есть пастырь, а чтобы он наш был пастырем, куда бы он нас ни вел, идти за ним. Пусть Господь благословит. Аминь.